Оно находилось в районе Рублевки, как раз по соседству с огороженным элитным поселком, или, как здесь было принято называть, дачами олигархов. Огромная территория, которую вы купили, застроили и оборудовали под стрельбище батарейки, нанятые Надей, внушала трепет. По центру – стрелковая зона, километр на полкилометра с мощными артефактами-мишенями. Справа – зона отдыха из нескольких гостевых домов с обслуживающим персоналом, садом, беседками, большим бассейном и своей кухней. Слева – зона боевых тренировок на мечах, шпагах и склады, набитые оружием, артефактами, запасными мишенями, а также продовольственными припасами. И, конечно же, соединяющие их выложенные камнем тропинки, асфальтированные дороги, а также иллюминация в виде фонарей под старину, напоминающие своими витиеватыми формами фонари из моего родного мира. Надь, я просто в восторге. Не удержался и обнял девушку. Это к тому же и полноценная база отдыха. Я рада, что тебе понравилось. Принцесса погладила меня по спине и отстранилась. Здесь ты можешь останавливаться на все выходные. Может, и я буду тебя навещать и тренироваться здесь, подмигнула она. Заодно, научишь меня стрелять из лука. Я даже прикупила один экземпляр. Показать? А давай глянем, согласился я. Надя приказала своей служанке, чтобы она принесла оружие, а мы пока пошли в сторону кухни. Я увидел на улице большой навес, под которым суетились двое официантов. Нам уже стол накрыли, хихикнула Надя. Но давай дождемся Марфу. Мне интересно твое мнение. Я увидел, что на столе выставляли блюда с блинами и красной икрой, ломтиками овощей и фруктов, затем принесли жареного поросенка. Я поймал себя на мысли, что не прочь отобедать еще раз, до того аппетитный запах витал над столом. Вот, смотри, служанка передала принцессе лук, и она протянула его мне. Я взялся за рукоять посередине, покрутил его, посмотрел на изгибы, затем изучил крепление и попробовал тетиву. В целом середнячок, ответил я и заметил, как улыбка слетела с лица Нади. Поспешил смягчить свою оценку, но довольно неплохое оружие. Тетива, правда, плохо натянута, надо перетянуть. Вот же ушлые эти торговцы, пробормотала принцесса. Окричал, что самый лучший лук в империи. Он просто хотел продать тебе свой товар, и тут не поспоришь. Возможно, он и лучший, пожал я плечами. По крайней мере, я их в продаже особо и не видел, но мой получше будет. Кстати, а где он? Надя восхищенно смотрела на меня. Могу я глянуть? Да в общежитии лежит. Не буду же на людях его носить. Возьму в следующий раз, соврал я. Не хотелось использовать пространственный карман. И дело даже не в ней, а в десятках глаз, которые смотрели в нашу сторону. Я при Наде переделал петлю, накинул тетиву на лук и попробовал ее на упругость. Вот теперь все отлично, улыбнулся я в ответ, и принцесса благодарно и с нескрываемым удивлением посмотрела на меня. Перекусим, и я покажу, чему уже успела научиться, сказала Надя. Мы поели, пообщались, затем вышли на основное стрельбище. Я еще раз восхитился масштабами поля, вдыхая лесной воздух. Несколько огневых рубежей и цели, которые я изучил, идеально подходят для стрельбы боевыми стрелами. Что-то они мне напоминали. Уж не угулько ли Надя закупала мишени? Надя выстрелила пару раз в мишень, расположенного в 50 метрах от нас, и один раз даже попала. Ну да, точно, это мишени от барона. Такие же магические индикаторы на ней, и показатель убойности высвечивается. Да, я именно к Гулько обратилась, ответила на мой вопрос принцесса. У других, как бы это мягко сказать, товар не лучшего качества. Жорик в это время даже умудрился помахать своим беспощадным. Когда мы с Надей подошли в отдельную тренировочную секцию, где он упражнялся, я заметил, как он шинковал магические манекены. Раны их тут же зарастали, а повреждения выдавались на такое же светящееся табло, как и в случае с мишенями на стрельбище. Мы еще немного побродили по территории, я познакомился с управляющим, Захарычем, мужичком с большой залысиной и в бордовом деловом костюме. Мы обменялись с ним контактами, и только тогда собрались обратно. А чуть позже нас отвезли к студенческому городку, и Надя махнула на прощание через окно. Ну все, пока. Есть предложение в субботу встретиться на стрельбище. Отличная идея, согласился я. Когда мы прошли через блокпост и приблизились к общежитию, я заметил озабоченность на лице Жоры. «Что-то ты слишком задумчивый», — обратился к телохранителю. «Случилось чего?» «Да, есть тут один момент», — ответил расстроенный Жорик. Кинжал странно себя ведет. Так, и что тебя смущает? Даже так понятно, буркнул телохранитель, вытащив беспощадного из ножен. Вон, руны еле горят, одна из них вообще потухла. И еще момент, он не всегда слушается моих команд. Приходится по нескольку раз повторять. Может, энергия иссякла? Предположил я. Знаешь, как его подпитывать? Если бы знал, ответил Жора, в бездне, где его и нашел дед. Что-то не хочется соваться в это адское место. Да и как это все происходит? Я вспомнил о Раисе Павловне. Она помогла мне с ящиком-копиром, а он тоже из бездны. Судя по всему, бабка знает больше того, чем поделилась со мной. Кажется, Жора, нам надо отправляться в сумеречную зону к одной старушке, которая подскажет, что делать. Так что не переживай, разберемся. Я хлопнул телохранителя по плечу, и он в ответ кисло улыбнулся. «Прямо сейчас?» – спросил он, пряча беспощадного в ножны. «А чего тянуть?» – улыбнулся я и запросил у Леи связь с убежищем. Паучиха не сразу связалась с Раисой Павловной, только после нескольких попыток я услышал голос зельеварщицы. «Да, Иван, что-то срочное. Тут по одному артефакту вопросы», – начал я. «У моего телохранителя он немного не так работает. Я ж не занимаюсь магическими предметами», – ответила бабка. «Да он не совсем обычный, из бездны. А во, из бездны, говоришь?» – бабка задумалась. «И питомца бы моего посмотреть», – продолжил я. Укусил его таракан-мутант. «Вроде ничего страшного, но лучше перебдить». «Ох, Ваня, у меня сейчас варка одного зелья в самом разгаре. Ну ладно, варя подстрахует. Посмотрим твоего питомца, да кинжал гляну. Жду, в общем». Связь прервалась, а затем Лея указала точку, координаты которой дала нам бабка. Я увидел ее за общежитием, прямо под окном первого этажа. Она светилась золотисто-зеленым и крутилась в пространстве. Жора вцепился в мое плечо, а я протянул руку, касаясь точки перехода. Нас кинуло вперед, и уже через несколько секунд путешествия по кристаллическому тоннелю мы оказались возле купола. Снаружи нас уже ждала варя. «Пойдемте, только быстрее. Здесь неспокойно», – пробормотала она. Мы прошли через открытую дыру под купол, и внучка Раисы Павловны тут же закрыла брешь, накладывая еще несколько заклинаний. «А что происходит?» Я был несколько растерян. «Что-то им угрожает. Твари стали активней», – ответила варя, провожая нас к дому. «И кто-то пытается вскрыть нашу защиту. Пока не разобрались. А вот и гости». Раиса Павловна встретила нас в белом лабораторном халате, который уже был в цветных пятнах алхимических растворов, с улыбкой на лице и распростертыми объятиями. «Рада вас видеть, дорогие вы мои. Сейчас вот только бабка переоденется», затем зельеварщица обратилась к варваре. «Внучка, принимай работу. Там просто довести реакцию и добавить 3 щепотки проклятого клевера». Дожидаясь бабку, мы дошли до лечебной полянки и уселись на большую лавку. В высокой густой траве я заметил проблески золотистой энергии. Искры кружились вокруг, собираясь в более крупные энергетические узлы и тут же рассыпаясь. «Ну, что там у вас?» Подошла к нам Раиса Павловна, вытирая руки о подол. «Давай животинку, только скажи своему котику, чтоб не безобразничал, а то я еще пожить хочу». Достал Пал Палыча из пространственного убежища, посмотрел ему в глаза. «Раиса Павловна не причинит тебе вреда, просто осмотрит тебя». «Мяу», тихо ответил Пал Палыч и даже кивнул. «Держите», передал я котейку в руки зельеварщицы. На правом боку была рана, она затянулась, но что-то там странное. Она аккуратно взяла его, будто это нечто взрывоопасное, затем положила его себе на коленки и погладила, повернув на бок. Убрала в сторону шерстку, всмотрелась. «Батюшки святы!» — вскрикнула Раиса Павловна, испуганно взглянув на меня. «Ты даже не представляешь, что это такое!» Глава 7. «Судя по вашей реакции, ситуация серьезная», — ответил я Раисе Павловне. «Судя по тому, что я вижу, да», — зельеварщица взглянула на меня с тревогой. «Кстати, а когда был укус?» «Да вот, буквально вчера. Еще и суток не прошло», — ответил я. «Ты вовремя обратился», — бабка продолжила изучать ранку Пал Палыча. «Еще бы день, и не спасли бы котенка. Так что это может быть, судя по всему, паразиты укусили кого-то из мутантов в сумеречной зоне, и сами изменились, и передали через кровь этот мутаген твоему питомцу», — объяснила Раиса Павловна. «Так что хошь не хошь, а питомца придется оставить, на 2 недели точно, а дальше посмотрим, хм, мы связаны с ним, не опасно ли это?» Тут я оказался в небольшом замешательстве. Вроде и спасать надо Пал Палыча, а с другой стороны, что с ним случится, когда я окажусь слишком далеко. Не переживай, хитро усмехнулась она. Зельеварение – это больше, чем ты думаешь. Есть одна почти готовая микстурка. Доделать ее – 5 секунд. Зато это усилит вашу связь до такой степени, что переживать перестанешь. Причем с пожизненной гарантией. Хе-хе. Ну, бабка, она не переставала меня удивлять. Из лаборатории вышел тот самый мутант, которого я оставил недавно на перевоспитание. И похоже, его приспособили к делу гораздо быстрее, чем я думал. Быкоголовый переносил тяжелую емкость из дома в отдельное строение, а за ним шла Варя, подсказывая, куда идти. Да куда ж ты прешь, Бычанский? Я тебе что сказала, аккуратно? Не выдержала бабка, закричав на мутанта. Извини, полна, немного попутал, промычал он. И мы договаривались, что называешь меня по имени-отчеству, раздраженно заявила зельеварщица. Полна, я не со зла, просто так проще, промычал он, остановившись. Иди, не отвлекайся, махнула на него бабка. Потом поговорим, и аккуратней, иначе, ей-богу, будешь у меня в сарае спать. Понял, не дурак, промычал бычьеголовый и понес дальше емкость в белое строение, наверное, что-то вроде склада. Я вижу, у вас успехи, усмехнулся я. А, ты по поводу Бычанского, бабка хихикнула. Эта внучка ему придумала фамилию, надо ж было как-то называть. Да, прогресс есть, еще бы не упорствовал. Но бык и есть что с него взять. Ладно, на чем мы остановились? Пал Палыч, иди сюда, позвал я котенка. Питомец заковылял ко мне. Видно было, что ему уже больно передвигаться. Он кое-как запрыгнул ко мне на колени, и я погладил его по холке. Затем заглянул в большие глаза, искрящиеся красным. Но в них было столько печали, что был бы я девушкой, тут же пустил бы слезу. Не расстраивайся, так всем будет лучше. Я погладил котенка, и он заурчал. Плохо, хозяин, больно. Знаю, да, отозвался он вдруг в моей голове. Придется потерпеть, дружище, ответил я, чувствуя, как к горлу подкатывает ком. Но я буду тебя навещать, и броню поправлю твою, не переживай, будет как новенькая. Хорошо, я буду скучать, ответил Пал Палыч. И я тоже, малыш. Главное, защищай убежище и не обижай Раису Павловну и Варю. Я еще раз его погладил и отпустил в высокую траву. Иди пока погуляй. Лавовый котенок, увы, не побежал. Через силу вышел с лечебной полянки и захромал по стриженному газону. Все будет хорошо, Пал Палыч. Уж кто-кто, а Раиса Павловна точно поставит тебя на ноги. Котенок будто услышал меня, обернулся и еле заметно кивнул. Ну что там у тебя еще? Нахмурилась бабка. Да, вот, ответил я и повернулся к Жорику. Тот вытащил из ножен кинжал и протянул его бабке. Нет, Григорий, нужны и ножны, ответила она. Телохранитель отдал их, тяжко вздохнув. Ты смотри, как привязался, и не оторвешь, верно говорю? Бабка сощурилась, внимательно изучая Жорика. Он убрал с лица мировую скорбь и кивнул. Да, он как одно целое со мной, выручал много раз. Плохо, что такие темные вещи становятся одним целым, тут же ответила Раиса Павловна, начиная крутить перед собой кинжал, рассматривая руны. Очень темные, у меня энергия будто закончилась, буркнул Жорик. Да вижу, не слепая, чай, резко ответила бабка. А чем собрался подпитывать? Уж не своей ли душонкой? Хе-хе, я смотрю, ты бы с радостью поделился. А где он энергию берет? Я же не знаю. Вот и плохо, что не знаешь, резко помрачнела зельеварщица и резко встала. Придется откапать предмет. Сейчас приду. Она быстрым шагом пошла в сторону дома. Затем я увидел ее силуэт в окне лаборатории, на первом этаже. Что, откапать? Не понял, пробормотал растерянно Жорик. Говорит, что беспощадный хочет сожрать твою душу. Расшифровал я телохранителю слова Раисы Павловны. Всегда знай, что используешь, золотое правило лучника и... Дьявол, чуть не проговорился, что из леса. Рагнар, надо бы тебе быть очень осторожным. Уже который раз. Лучника и... Покосился на меня Жорик. Да, кивнул я. Лучника и воина, как и любого мага в этом мире. Хотел сказать, но в горле запершило что-то. Понятно, вздохнул Жорик, затем вскочил. Ну и что она там с ним делает, а вдруг повредит? Жора, дорогой сядь и не мельтеши, попытался я успокоить его. Ты нервничать начал без этой штуки, и я забеспокоился о твоем самочувствии. Настолько привязался к нему, это беспощадный, ответил раздраженно Жорик, но все же сел обратно. Извините, Иван Сергеевич, без него я будто голый и слабый. Ну зря ты так, знаешь, в чем сила? Повернулся я к нему и постучал себе по лбу. Вот тут, а остальное, лишь придатки. Ты прекрасно это и без меня знаешь, думаю. Да, шумно выдохнул Жорик, нервно затарабанив пальцами по коленям. Да, знаю. Наверное, привык просто к беспощадному. Да, и тебя вылечим. Вдруг появилась бабка у нас за спиной, выливая на Жорика ведро какого-то розового раствора. Я успел отскочить в сторону, а телохранитель, увы, не ожидал подвоха. «Бэ твою мать!» – закричал мой телохранитель, вскакивая с лавки и начиная метаться по поляне между домами, размахивая руками. «Будь! Какого хра, сука! А-а, БЛ! Ох уж эти меченые!» – вздохнула Раиса Павловна, присаживаясь на лавку, куда не попал раствор. «Всегда сложно с ними. Жора, я вообще ничего не понимал. И что это значит?» Зельеварщица серьезно взглянула на меня. Она словно что-то вспомнила, причем неприятное, и, вздохнув, решила все-таки рассказать. «Давно это было, когда я еще девчонкой-ассистенткой была у военного лекаря. Работала в центре по восстановлению после эпицентра. Ну и вот такого же привезли. Ну как у того было совсем все запущено. В руке он держал небольшой топорик, так и не смогли забрать. И вот моя смена. Слышу крик, затем еще один». Бабка сделала паузу. Ну и что было дальше? Я понимал, насколько ей сложно было говорить, но для меня это было важной информацией. Демон в него вселился. Этим топориком он всех и порешил. И меня почти, бабка убрала в сторону локон седых волос, и я заметил глубокий алый шрам от уха и вниз, до ключицы. Я тогда и сделала свое первое зелье. Способности от матушки проснулись. Представляешь, пока этого Ирода пытались боевые маги уничтожить, доползла до лабораторного шкафчика, смешала все как надо и залечила рану, а потом сделала зелье по изгнанию, засмеялась бабка, вытирая слезы. Жалко только профессора, он приехал, чтобы спасти персонала и больных, а получится зря. Так вы и изгнали демона. Я, будто пораженный молнией, смотрел на бабку. Вот это сила, ага, некуда деваться было, вылила на эту тварь. Как она пищала, ох, до сих пор этот голос стоит в ушах. А Жора, а у твоего помощника случай не такой запущенный. Я сняла с него всю скверну, которая накапливалась годами. Раиса Павловна поднялась с лавки. Пошли, поможешь мне поднять его. Я оглянулся и Жорика не увидел. Только когда мы подошли ближе к дому, я обнаружил его лежащим с закрытыми глазами на траве. Он что, сознание потерял? Спросил я у бабки. Не, всего лишь уснул. Но пора просыпаться, бабка подхватила его под руку. Давай, помогай. Я подошел с другой стороны. Вместе мы дотащили Жорика обратно до лечебной полянки и посадили на лавку. Просыпаемся, Раиса Павловна достала какой-то флакончик, открыла и поводила под носом моего телохранителя. Он вздрогнул, открыл глаза. Ну, как самочувствие, дружок-пирожок. Хе-хе, блин, мне только что сон снился, что я бегал, махал руками и орал матом. Выдохнул Жора, затем посмотрел на нас. Вот же черт, это было на самом деле. Зато почистился, ухмыльнулась Раиса Павловна. С вас 100 рублев, держите, протянул ей остолбеневший Жорик, затем обшарил пояс. А где беспощадный? Он опять за свое. Хлопнула ладонями Раиса Павловна по коленям и встала. Сейчас принесу я тебе твоего беспощадного. Бабка удалилась, а Жорик провел рукой по шее, затем посмотрел на розовую ладонь. А в чем это я? А ты не помнишь ничего? Улыбнулся я. Товарищ меченый. Кто? Потом расскажу, ответил я. Попросись в душ, а то тебя хранители скрутят на первом же перекрестке. Не ровен час за монстра примут. Жорик так и сделал. Как раз и Раиса Павловна вышла, протянув ему кинжал. Пока мы ждали моего телохранителя, я спросил о болезни ректора. Ах, память моя куриная, вскрикнула Раиса Павловна, вскакивая с места. Сейчас приду. Я же записала тот ингредиент, что он заказывает. Расписала тебе все там подробно. Я оглядел большую поляну перед домом и сеть протоптанных тропинок. Меня радовала эта картинка, и в то же время я чувствовал неведомую силу. Затем увидел неподалеку Варю, отчитывающую Бычанского, который лишь что-то мычал в ответ. Бычанский, ну надо же. Я прыснул со смеху. На, держи. Поднял голову и увидел Раису Павловну. Уже второй раз застает меня врасплох. Как у нее получается так незаметно перемещаться? Уж не в норы ли она ныряет, как лис? Хм, интересно. Я взял от бабки свернутый в четверо листок с описанием ингредиента и положил его во внутренний карман. Потом почитаю, а то уже Жорик вышел из душа. Это просто чума. Иван Сергеевич, вам надо тоже попробовать искупаться там. Ха-ха. И сушилка. Просто чудо. Жорик уже был не розовым, и одежда выглядела словно только из магазина. Как-нибудь в другой раз, Жора, ответил я. Да, вам пора, ответила бабка. Работы накопилось, так что надо бежать. Пал Палыч, иди ко мне, котя. Лавовый котенок гулял неподалеку. Услышав свое имя, он подошел ко мне, поднял мордочку, радостно блеснув глазами. «Все будет хорошо, хозяин», — услышал я в своей голове. «Да, а я тебе в следующий раз гостинцы принесу», — отправил ему мысленный ответ. «Лучше перца и шашлыка, нет виски, или нет, лучше все вместе», — ответил котенок. Я кивнул, и мы с Жориком отправились на выход. «Лея, ты здесь, а то тебя не слышно и не видно», — позвал я паучиху. «Все у меня хорошо». «Я здорова и меня не надо откапывать», — напряженно ответила питомица, и я рассмеялся. «Я-то тебя уж точно не оставлю», — успокоил я ее. «А, ну и славно. Если честно, я немного охрила, наблюдая за всем этим. Бабулька, конечно, очень сильная, очень. Я был согласен с Леей, и история Раисы Павловны запомнилась мне, похоже, на всю жизнь. Я даже поймал себя на мысли, что мы после этого как-то стали ближе». Словно почуяли вдруг друге родственные души. ХМ интересное послевкусие этой встречи. Борис под ручку прогуливался с Зинаидой по большому осеннему саду. Такому, о котором и мечтать не мог, находясь на передовой в эпицентре, сидя в окопе, дыша воздухом, провонявшимся трупами монстров, периодически высовываясь и стреляя из пулемета. Стреляя еще и еще, пока рука не затекает. И тогда он начинал швырять в монстров заклинания, расходуя дневной лимит маны. «Дорогой, по-моему, с этой яблони уже пора снимать урожай. Как считаешь?» — раздался над ухом голосок Зины. «Борь, ты меня слышишь?» «Ах, да, милая», — конечно, улыбнулся он, и его щека мелко задергалась. «Скажу садовнику, чтобы завтра и занялся». «Вот и отлично», — улыбнулась Зинаида. «После дождя так ошеломительно пахнет». «Да, мне тоже нравится этот аромат». «Обновление», — ответил Боря. «Точно, я тоже об этом подумала», — воскликнула его жена. Они тайно поженились в поместье, и из гостей были только слуги, родители невесты да хранитель. Слуги, разумеется, принесли клятву, что до свадьбы будут держать свой язык за зубами. Еще бы они не согласились, иначе имели бы дело с Мади. «Кстати, где он?» «Модест, ты тут?» — Борис обернулся. «Да куда он денется?» — хихикнула Зина. «Он как привязанный с тобой ходит. Хорошо, что хоть в кровати нашей не спит». Позади них семенил большой пятнистый дикобраз. Он то растопыривал длинные иглы на своей спине, то складывал их. Обычно так делал, когда нервничал. Что-то намечается. Только Борис подумал об этом, как возле ворот услышал какие-то возмущенные крики. Выезд находился немного в стороне, в сотне метров от места их прогулки. Интересно, кто же там так возмущается? На его телефон позвонили. Это был Гриня, начальник охраны. «Да, кто? Сейчас подойду», — ответил в трубку Боря и чмокнул в щечку Зину. «Надо сходить, проверить, кто там ломится». «Я с тобой», — испуганно прошептала Зинаида. «Может, лучше останешься здесь?» — взглянул на нее Борис, уже прикидывая, как он будет выпроваживать наглого гостя. «Это могут быть знакомые. Возможно, я объясню ситуацию, и он поймет». Зина слегка побледнела. «А, это твой бывший ухажер, граф Копейкин? Ну пошли», — хмыкнул Боря. Когда они приблизились к воротам, между решеток показалась рука и замахала в ответ. «Зина, а меня тут не пускают. Прикинь, и чего ты трубку не берешь?» Судя по голосу, граф был под градусом. «А это кто с тобой? Ты чего? Кинуть меня решила?» «Сударь, шли бы вы куда подальше», — заявил Борис в ответ. «Вы говорите с моей женой, а я не потерплю ни хамства, ни любой резкости в ее адрес». Два охранника на входе, и те ничего не могли сделать, вот же уроды. «И за что им деньги только платят?» «Ты кто, клоун? Какая свадьба?» — закричал в ответ Копейкин. «Зина, что происходит? Ты с ума сошла? Перепила шампанского и перепутала меня с этим прощелыгой?» «Я вас предупреждал, сударь», — сказал Боря в ответ и хищно оскалился, присев возле зафырчавшего дикобраза и показав пальцем в сторону Копейкина. «Мади, выстрели одной иглой, только не отравленной. Надо попасть в руку вон тому негодяю. Добавь только немного токсина. Он не должен помнить, что видел нас». Борис распрямился. «Ловите, сударь? Что ты сказал, прощелыга?» Копейкин прислонил руку, которой махал к уху. «Не расслышал. «Ха-ха-ха», раздалось рядом с Борей, а в ответ он услышал крик боли от наглого графа. Копейкин отскочил от ворот, продолжая кричать и пытаясь оторвать руку от щеки, а затем рванул в сторону своего автомобиля. «Беги, урод, и так будет с каждым врагом». Борис довольно хохотнул, затем похвалил Моби, почесав под его подбородком, а после этого взял под ручку побледневшую Зину и зашагал в направлении дома. «Когда мы зашли в общежитие, Жорик ушел в комнату охраны. Я же толкнул дверь в свою комнату, но она была заперта. Приложил ключ и, попав внутрь, услышал звонок видеоартефакта. Через минуту, настроив связь, улыбнулся появившейся Софья. «Ну что, как дела, красотка?» «Привет, Вань», — мило улыбнулась блондинка. «Да тут разбираемся с этим поджогом. Хотела сообщить тебе, что Борис затих. Кажется, он затевает очередную диверсию. Поймали его шпиона возле магазина Олега. Пытался натравить на него арабов, но там есть тот, кто тебя знает. Он издал его нам. Да, Азис его зовут. Мой хороший знакомый», — кивнул я в ответ, но больше ничего сказать не успел. Дверь распахнулась, громко ударившись об косяк. Я даже подумал, что сорвется с петель. «Какого хрена?» — закричал я. «Вы там совсем сдурели, черти!» Выскочил на кухню, а на пороге обнаружил здоровенного мужика в форме военного с погонами с большой звездой. У мужика топорщились усы, а взглядом он был готов спалить все вокруг. «Это ты, Астафьев?» — гаркнул он. «Да, я. А вы кто такой будете? И какое право? Я много здесь что могу. Начальник службы безопасности и отец Анатолия. Знаешь такого? Урод ты поганый. Ну вот, не было проблем, и появилась одна. Сама пришла, и судя по внешнему виду незваного гостя, от нее так просто не избавишься». Глава 8. «А это хорошо, что вы ко мне зашли», улыбнулся я в ответ, пока еще сдерживаясь. «Плохо, что вот так, без стука. И почему же сразу урод? При вашей должности не пристало так выража. Я начальник СБ, имею право заходить куда угодно и к кому угодно в этом общежитии», — гаркнул он, наступая на меня и дыша перегаром. Я же стоял на месте, спокойно смотрел на него, а изнутри постепенно поднималась волна гнева, которую я пока еще контролировал. «И выражаюсь как захочу. Да этот товарищ совсем расслабился, пользуется своим положением как привык. Ну а я ни перед кем не присмыкался, а уж тем более перед такими зажравшимися ублюдками. Никак захочешь. Во-первых, ты вломился в частную собственность», — резко начал я, наседая в ответ. «Во-вторых, начал грубо выражаться. В-третьих, я терпеть не могу, когда меня перебивают. Да ты, как ты?» — усач принялся хватать ртом воздух и резко побагровел от ярости. Но надо отдать ему должное, он быстро пришел в себя. «Короче, ты напал в который раз на моего сына. Первый раз я промолчал, не стал влезать, но вчера это повторилось. Не-не, совсем не так было. Теперь я перебил его. Пусть поймет, каково это. Твой сынок напал на меня, а я всего лишь защищался. Не стал я говорить про воровство пространственного кармана, а решил обобщить. Чем меньше знают про мои возможности, тем лучше для меня. Врет и не краснеет, вот же сукин сын», — всплеснул начальник СБ руками. «Ну и что мне с тобой делать? Заключить под стражу, чтоб ты там маленько пришел в себя? Послушай, неуважаемый», — огрызнулся я, — «выйди вон из моей комнаты, пока цел». «Чего ты сказал?» — начиная трястись, заорал усач. «Леонид Иванович, тут не все так просто», — на пороге показался Роман. «Предлагаю всем остыть и разобраться». «А ты разобрался?» — гаркнул на него усач. «Что сказал твой камень правды? А, мне кажется, что Анатолий, при всем уважении к вам, опять обманул его», — ответил Роман, и я чувствовал, как он выдавливает каждое слово. «Ты о моем сыне говоришь, Рома?» — закричал начальник СБ, да так, что стены задрожали. «Еще раз хорошо взвесь свои слова, иначе рапорт на стол и на все четыре стороны». «Да пожалуйста», — резко ответил Роман, — «сегодня же подам». На глазах Леонида Ивановича, которые он выпучил, словно жаба, Рома вышел из комнаты. «Это что такое?» — он чуть ли не пар выдыхал через свои бычьи ноздри. Затем повернулся ко мне. «Ты даже не представляешь, щенок, что тебя ожидает. За такую дерзость Верховный Хранитель лично тобой займется, и тогда ты взвоишь. А да, сразу извиняться начнешь». «Вряд ли», — я лишь усмехнулся в ответ. «Ни перед тобой, ни перед твоим сыном. Дверь вон там», — я подсказал ему направление, махнув рукой на выход. «Да я тебя сейчас». Усач готов был кинуться на меня в любой момент. «Ну давай, а я тебя угощу серией приемов. но не суждено было это сделать. На пороге появилась Настасья Филипповна, в бежевом брючном костюме с немного растрепавшейся прической. Видно, что спешила на крики. «Это что здесь происходит?» Она изумленно посмотрела на меня, затем на начальника СБ. «Леонид Иванович, что натворил этот студент?» «Я сам разберусь», — зарычал усач. «Не влезай, Настасья, а то в каждую бочку затычка. А ну, пойдем, расскажешь подробней», — потащила комендантша его на выход. «А я ведь тебя искала. Как раз хотела тебе много всякого разного рассказать о твоем Анатолии». Настасья Филипповна подмигнула мне перед уходом. «Ну вот, наконец, в комнате стало тихо. Я присел на стул, налил чаю, и на пороге появился встревоженный Саня. А во, а чего тут было?» Он был изрядно удивлен. «Вот же не вовремя со своими расспросами, и не отвертишься». Начальник СБ ругался, что я его сына обидел, объяснил ему вкратце. Но было наоборот. «Да, то ли еще та падаль», — сжал кулаки Саник. «Вон, о нем по лобщаге болтает. Моральный урод, да еще, говорят, связался с Шепелевым. Я аж подобрался. С Эдиком? Ну да, отец-то его за решеткой баланду хлебает», — усмехнулся пухлый парень, наливая и себе из чайника. Затем схватил печенье со стола и закинул в рот. «Тогда понятно, для кого он это делал», — задумчиво пробормотал я себе под нос. «А Шепелев, значит, узнал о питомцах у бывшего окружения Воронцова?» «Что говоришь?» «Не понял», — проживав печенье и запив чаем, бросил Саник. «Говорю, что Толя мудила редкостный», — сделал я внушительный глоток чая и решил выйти во двор. «Вот и я о том же тебе толкую. Ты гулять?» — кинул Саня мне вслед, а я уже набирал номер Полины. «Да, с Полей пройдемся до стадиона», — ответил я. «А, мы тоже с Людмилой скоро встречаемся. Познакомились, кстати, недавно», — услышал я Санька и довольно улыбнулся. «Вот, уже прогресс. Девчонка появилась. Значит, на верном пути парень». Спускаясь по лестнице, я услышал знакомые крики на первом этаже. Опять этот усач бушует. Теперь он кричал явно комендантше, что и с ней разберется. Какие-то у него там связи есть. Да плевать, я всегда не переваривал наглецов, особенно таких заносчивых снобов, которые упивались своим превосходством. Я уже был на первом этаже, когда увидел испуганное лицо Татьяны Васильевны. Она набирала чей-то номер. «Так что, Роман уволится, или его начальник остынет и оставит его? Ты бы о себе подумал», — отозвалась Лея. «По мне, так этот урод не успокоится, пока не разберется с тобой. Вот только не усугубляй», — ответил я паучихе. «Он может пожаловаться лишь ректору, а с ним я смогу договориться. Или хранителем», — добавила Лея. «Верховному, скорее всего». «А кто у нас верховный?» «Точно», — воскликнула паучиха. «Вот я дуреха, не сообразила. Лапу бы отдала, чтобы посмотреть на их встречу. Пошлют его, и он пойдет, куда денется», — улыбнулся я, услышав позади голос комендантши. «Иван, зайди, пожалуйста, в кабинет». У Настасьи Филипповны лицо было немного бледным, а в глазах я различил отчаяние. «Да, сейчас», — ответил я ей и написал сообщение Полине, что немного задерживаюсь. Я зашел к коменданте и отметил свежий ремонт. В комнате стояла новая мебель, и даже пол был постелен заново и покрашен в темно-коричневый цвет. «Проходи, садись», — махнула мне на кресло женщина. Она сидела за столом, на котором лежала раскрытая папка. Я даже заметил свою фотографию. Судя по взгляду Настасьи Филипповны, она была немного смущена. «Значит, приставать не будет. Вот же облом, а я уже приготовилась», — разочарованно ответила Лея. «Короче, жду, а то мало ли еще какой бзик у нее произойдет». Но Настасья Филипповна была озабочена не моим появлением, а недавним разговором с начальником СБ. Общались они с ним словно старые знакомые. Он явно не выбирал выражения, судя по настроению комендантши. «Что у вас произошло с Анатолием?» Она обеспокоенно взглянула на меня, нервно теребя в руках самопишущее перо. «В первый раз он подставил меня под каких-то магов, и я еле выжил. После этого куда-то он исчез, а в этот раз попытался меня обокрасть». «В смысле, хаем в карман залезть?» — покосилась недоверчиво Настасья Филипповна. «Да, только в необычный», — горько усмехнулся я. «Тут уж не получится ничего скрыть, да и ладно, пусть знает». «У тебя есть пространственный карман?» — ахнула комендантша. «Вот это да, а докажи». Я вытащил из скрытого от посторонних глаз хранилища лук, затем также положил его обратно. С виду это было похоже больше на фокус. Я поднимаю руку, и в ней появляется оружие, а потом исчезает. Опля, Хоть и правда в цирке выступай. Впечатляет, оценила Настасья Филипповна. И что, этот паршивец полез в пространственный карман? А как он это сделал? Пока я подбирал слова, комендантша вытащила из ящика какой-то светящийся предмет, похожий на золотистое блюдце, и положила его на стол. «Это чтоб ты не сомневался», – прокомментировала она. «Здесь никто никого не сможет прослушать. И я не из болтливых, уж поверь. На руке у него я заметил фрагменты артефакта», – ответил я расплывчато. «Можешь не продолжать», – ответила она и откинулась на спинку кресла. «Вот же сукин сын. Это я не про тебя, если что. Про этого бандита. Сколько он уже у меня крови попил. Его отец вам угрожал расправой?» Задал я вполне логичный вопрос. «Леонид очень жесткий и не в меру вспыльчивый», ответила Настасья Филипповна. «Сказал, что и у тебя и у меня будут проблемы. Мол, я тебя покрываю», нервно хохотнула она. «В общем, жди хранителей». «Почему сразу их?» Удивился я. «Да у него друг, аж сам верховный хранитель», пуще прежнего побледнела комендантша. «Вот он и пользуется этим. И вот, что называется, дождались. Не переживайте», попытался успокоить я ее. «Скорее всего обойдется. Иван, ты не слышишь меня?» Повысила голос Настасья Филипповна, но потом резко смягчила тон. «Извини, просто на нервах». Не сдержалась и высказала ему, что накипело. И про него, и про его сынка. И прошлое упомянула, о котором он не хочет вспоминать. Я не стал интересоваться, понимая, что это личное. Комендантша между тем вышла из-за стола и подошла к дальней стене. Провела рукой как-то хитро, а вслед за этим небольшой участок осветился, оказавшись дверцей. За ней громоздились бутылки с различными цветными этикетками. «Будешь?» Она повернулась ко мне. «Если только виски, и то немного. Ну что ж, вполне вероятно, я услышу сейчас кое-что интересное». Настасья Филипповна откупорила бутылку, разлила в стаканы янтарный напиток, затем передала мне один из стаканов. «Чтоб ты понимал, насколько начальник всего нашего СБ отбитый на всю голову и притом злопамятный, вкратце расскажу одну историю, очень вкратце, но ты уловишь суть». «Да, слушаю», я сделал глоток виски. «ХМ насыщенный вкус». Настасья Филипповна присела на край стола, повернувшись ко мне боком, и бросила задумчивый взгляд в окно. «Когда я очутилась здесь после эпицентра, Леонид был замначальника СБ, и начал яйца ко мне подкатывать. Ну я и ударила по ним, что есть мочи, хах». Комендантша скривилась в усмешке. «А сейчас говорят, будто я сплю с кем ни попадя. Это с его подачи слухи распускают. Но я не из девочек, которые плачутся в жилетку. Боролась до конца. А теперь, похоже, все. Хранители вас не тронут», ответил я. «Да ты не знаешь его. Может что угодно наговорить», с горечью в голосе ответила Настасья Филипповна, повернувшись ко мне. «Вот увидите», улыбнулся я. «Ничего не будет». Комендантша бросила на меня изумленный взгляд. «Ты меня, похоже, не успокаиваешь, а что-то знаешь». «Да что может знать простой студент», ухмыльнулся я. «Так, слышал от непростых людей, что Верховный очень недоволен им». «А, кажется, я поняла. Ты же общаешься с принцессой», ответила Настасья Филипповна, немного оживившись и допивая стакан виски. Затем подлила себе еще немного. «Ну тогда это обнадеживающие новости. Надеюсь, этот негодяй получит свое. Заслужил. Обязательно. И сынок его тоже. И вы что-то еще хотели мне сказать? Я же видел, как комендантша бросала на меня извиняющиеся взгляды». «Да, сказать. Ты уж прости за вчерашнее». Комендантша снова отвернулась в окно. «Не знаю, что на меня нашло. В общем, пусть это останется между нами». «Так ничего же не было», — ответил ей. «Я лично не помню». «Да, ничего не было. Молодец», — довольно улыбнулась раскрасневшаяся от алкоголя Настасья Филипповна. «И молодец за то, что спас меня от тех тараканов. Думала, их уже вытравили всех. А нет, повылазили, твари. А откуда они вообще взялись? Это же мутанты. Отголоски последнего разлома. А, вы же еще не проходили по истории», — ответила Настасья Филипповна. 10 лет назад был прорыв на территории. Ну ладно, посидели, поговорили по душам, а теперь мне пора работать. Спасибо за искренность. Все останется между нами, ответил я и, допив виски, поднялся из кресла и направился к двери. Главное себя береги, Иван, бросила мне вслед Настасья Филипповна. И не говори лишнего даже своим друзьям, иначе заложат с потрохами. Я кивнул и вышел в коридор. Интересная женщина. Надо бы у нее как-нибудь про эпицентр поспрашивать. Что-то, как мне кажется, скоро будет, причем глобальная. Внутренняя чуйка меня, Рагнара, великого лучника, никогда не подводила. Неожиданный отпор от молодого графа оказался для Леонида шоком. Словно ушатом ледяной воды окатило. Тех, кто себе позволял так с ним говорить, по пальцам пересчитать. И все были рангом гораздо выше, чем он. Ну, он еще покажет этому Астафьеву. Скоро заглянет в пыточную, плюнет ему в лицо, и, как обычно, дежурный хранитель закроет глаза на то, что тот немного почешет кулаки о своего обидчика. Но для начала нужно одобрение верховного хранителя. Когда они оставались одни, называл Леонид его по имени, Евпатием. Они, конечно, не были друзьями, скорее хорошие приятели. Он помогал хранителю перевозить тела замученных до смерти преступников в кремационную, а тот отвечал ему взаимностью, закрывал глаза на его проделки, а также способствовал избавлению от врагов. Именно поэтому Леонида так боялись все вокруг. В этот раз его приятель развалился в кресле-качалке и курил трубку. «Нет, ты представляешь, какой наглец!» – залетел в его келью Леонид, падая в соседнее кресло и доставая из внутреннего кармана пиджака толстую сигару. «Еще дерзить мне вздумал!» Евпатий оглядел его странным холодным взглядом. «Что за наглец? И что вообще произошло?» – ответил Верховный. «Расскажи только по порядку». Леонид выложил все и даже немного приукрасил от себя. В его версии Астафьев угрожал ему расправой. Теперь точно пацану хана. Леонид отщелкнул один конец сигару миниатюрной гильотиной, затем поджег и выпустил клуб дыма. Он ожидал вердикта от Верховного Хранителя, но тот не спешил отвечать. «И еще, главное, кричать начал на меня, гаденыш!» Подлил Леонид масла в огонь, он это прекрасно умел делать. «Ну так что, мочим, и еще надо уже эту стерву Настасью закрыть в пыточной вместе с ним». Задолбала она уже, сучка. «А кто такая Настасья?» Вопросительно взглянул на него Верховный даже немного иронично. Сегодня он был очень странным. «Так комендант общаги, где пацан живет», объяснил Леонид. «Я ж тебе на прошлой неделе про нее говорил. Трахает он ее, что ли? Защищает его, главное... Тварина моего сына начала оскорблять, и чего ты от меня хочешь?» Вновь ироничный взгляд от Верховного. Леониду стало как-то не по себе. «Наказать обоих», — хищно оскалился Леонид. «Можно даже прилюдно казнить». «Нет», — ответил Верховный, поморщившись. «Евпатий, ты чего?» Лицо Леонида аж вытянулось от удивления. Чуть сигару из рук не выронил. «Мы же вместе работаем, так ведь? Что тебе стоит уничтожить этих клопов? Вспомни, как ты князей мочил. Я же ясно тебе сказал». «Нет», — Верховный пыхнул трубкой и положил ее в большую стеклянную пепельницу. «И какого хя ты залетаешь сюда без стука?» «А, партнер, Евпатий, ваше сиятельство, я же не со зла. На моего сына напали», — пробормотал Леонид. «Что происходит? Черт возьми, это ему снится. Шел вон отсюда», — указал костлявым пальцем на дверь Верховный, и безопасник нервно сглотнул. «Если обидел чем, то прости», — голос Леонида внезапно осип. Он потушил сигару, положил чинарик в карман. «Я же как лучше хотел. Надо всего лишь было наказать обнаглевшего графа, да эту шлюху. Попробуй только тронь Астафьева и эту, как его, Настасью, привяжу тебя к жертвенному столбу во дворе, и сам лично брошу факел». Лицо Верховного побагровело, глаза чуть ли не вылезли из орбит. «Хорошо, понял», — начальник СБ попятился к двери. «Отдохни, обдумай хорошенько. Иди-ка ты нахай кратко и со своим обдумай», — проскрипел Верховный и отвернулся в сторону большого окна в пол. «Да что происходит, мать его?» Два хранителя тут же появились возле гостя. «Да сам я». Он отдернул локоть от руки, которую протянул один из них, и быстрым шагом вышел из комнаты. Его только что послал Верховный. «Евпатий, как такое возможно? Что могло произойти?» Леонид выскочил во двор и, пошатываясь, побрел мимо ритуального пепелища к массивным дубовым воротам. Он не помнил, как добрался до автомобиля, а, оказавшись в салоне, врезал кулаком по приборной панели, от души выругавшись. «Полина встретила меня у фонтана в голубом легком платьице с небольшим декольте, в которое мне сразу захотелось залезть, чтобы ощутить в руках упругую аппетитную грудь. Надо бы ей предложить еще раз переночевать у меня. С Татьяной Васильевной я договорюсь». Наконец-то, радостно улыбнулась Полина и, когда я подошел, чмокнула в щеку. «А то я уже начала волноваться. Мало ли что на уме у вашей Настасьи Филипповны. Все хорошо. У меня произошел конфликт с начальником СБ, и ей досталось. Вот и обсуждали, что делать будем дальше», — ответил я. «А во», — испуганно посмотрела на меня Полина, когда мы пошли по тропинке вглубь парка. Это из-за того нападения, ага, улыбнулся я, но не переживай, все будет хорошо, надеюсь. Если что, с принцессой поговорю и решим проблему. Ну да, я ж совсем забыла, что у тебя есть хорошая знакомая, хихикнула Полина. Судя по реакции, подумала она что-то пошлое. До стадиона, предложил я, да, больше некуда. Парк этот уже осточертел, и не говори, улыбнулся я, вроде и большой, а уже каждый закоулок в нем изучили. У нас, кстати, послезавтра матч с рассветом, обеспокоенным голосом ответила Полина, даже не знаю, что и думать. Да не волнуйся ты, выиграйте, улыбнулся я, ободряюще взглянув на девушку, нашла о чем переживать, мы же сделали Спарту, хотя там половину матча мухлевал один игрок, я тебе рассказывал, да уж, но судьи как всегда. Фыркнула Полина, надо было аннулировать счет, а они опять протупили, и мы все равно их сделали, довольно ответил я, да вы вообще молодцы, восхитилась Полина, а ты особенно, я же все видела. Полина продолжала говорить, а я заметил какое-то свечение в районе главного корпуса, вроде на площадке внутреннего двора, хм, что-то мне это смутно напоминало, вдруг раздался протяжный звук, будто предупреждая о чем-то, воздушная тревога, пробормотала растерянно Полина. «Учения, что ли, какие-то?» «Мне кажется, что нет, я заметил бегущих по коридору нам навстречу студентов с испуганными глазами. Что произошло?» – окрикнул я их. «Да там-там», – начал заикаться парень в очках, махая рукой в направлении главного корпуса. Позади засигналил автомобиль, и мы отошли на обочину. Стекло со стороны переднего пассажирского сиденья опустилось. В окне показался Роман. «Так, ребятки-девчатки», ноги в руки и бегом в убежище, напряженным голосом ответил он, если хотите выжить, глава 9, а что происходит, спросил я у Романа, разлом открылся, резко бросил безопасник, так что чем раньше укроетесь, тем лучше, как сообщили, случай серьезный, автомобиль охраны сорвался с места, и я задумчиво проводил его взглядом, в убежище я точно не собирался, а вот Полину надо бы проводить, Вань, надо бы спрятаться от греха подальше, с тревогой в голосе сказала девушка и вслушалась в звуки, доносившиеся с другой стороны коридора. Но, кроме сирены, ничего не было слышно. Я же вспомнил о ближайшем убежище из тех, про которые нам говорил Лев Александрович Наобш. Находилось оно примерно в полусотне метров, за женской общагой. «Поля, бегом!» — крикнула ей темненькая девушка в приталенном цветастом платьице. Она появилась из коридора, запыхавшаяся и со своим кавалером, растерянным кучерявым парнем, там такое творится, а что конкретно вы видели, обратился я к парочке, какие-то обезьяны, очень агрессивные, и шары с щупальцами, ужас, парня трясло, одного из магов разорвали, на части, парень потащил свою даму в сторону тропы, теряющейся в парке, Поля, иди без меня, велел я Полине, а как же ты, всхлипнула она, а со мной все будет в порядке, я пойду на помощь, решительно ответил ей, давай, времени мало. Полина умница, все поняла, кивнула и побежала за подружкой, которую продолжал тащить за руку ее парень. Ну а мы с Жориком рванули в сторону главного корпуса, откуда раздавалась сирена и рев существ. На ходу достал боевой лук, проверил стрелы в колчане, пока всего хватало. Приобретенные у Гулько снаряды я решил пока не трогать, хотя, одну разновидность напавших тварей уже встречал в сумеречной зоне. Там и обычными боевыми справлюсь, а вот со второй буду знакомиться уже на практике. Да их тоже видел, услышал я Лею, в зоопарке, что уже не помнишь, если это именно те, что я думаю. Скоро выясним, коротко ответил я, если что, я уже надела камуфлятор. Опять кое-как его натянула, пробурчала недовольно Лея, жмет уже, собака, а это значит только одно, ты растешь, ответил я, уже почти пробежав коридор, мне от этого не легче. Вновь буркнула Лея, Жорик уже вытащил беспощадного, который переливался голубыми рунами, он жаждал крови, над верхушками деревьев небо осветили несколько огненных вспышек, я услышал визг колобков, точно они, уж этот звук я запомнил, когда не так давно спасал Лею от одного из них, отчаянные крики магов на площадке главного корпуса, звук разбивающихся стекол, хруст бетонных стен здания, которые монстры пробовали на прочность, неподалеку раздался топот, что-то большое бежало мимо, ох ты ж, видели, вскрикнул Жорик, но я заметил лишь большой силуэт, получай, сука, закричал один из магов, видно старшекурсников, запуская в сторону огненный шар. А совсем рядом, метрах в 20, я увидел приземлившуюся после прыжка огромную обезьяну. Мощная особь с развитой мускулатурой, глаза горят огнем, а очень длинные лапы. На них существо и опиралось, когда приготовилось прыгнуть еще раз. Фаербол мага лишь слегка задел гориллу, обжигая ее бок. Глаза твари вспыхнули, и она тут же увеличилась раза в полтора. «Нифига себе, это уже совсем нехорошо», – забормотала Лея. Жорик ударил пару раз беспощадным, но броня гориллы выдержала удар, и нужно было время, чтобы ее пробить. «Надо стрелять, иначе тварь разорвет парня». Я выбрал стрелу с боевым наконечником, которая была обильно обработана антимагическим зельем. «Как тебе это, сволочь?» Стрела отправилась в цель. Наконечник пробил защиту с легкостью и вошел в глазницу твари. «Хрум!» Раздался характерный звук. Горилла упала навзничь. «Ты, ты кто такой?» Выпучился на меня маг. «Где остальные? Где разлом? Говори!» Я понимал, что парень немного шокирован. «Охренеть! Ты убил ее?» Казалось, он не слышал меня, а лишь продолжал таращиться, словно не веря в произошедшее. «Иван Сергеевич, кажется, он не ответит». «В шоке», — ответил Жорик. «Тогда пошли, а то зря теряем время», — махнул я телохранителю. Я решил ориентироваться на звук битвы. По пути я заметил еще двух колобков, которые, подтягиваясь на своих когтистых щупальцах, ползли в сторону коридора. Одна из моих стрел пробила насквозь первого. Второго взял на себя Жорик, разрезая существо на части. Но основная битва гремела на внутреннем дворе главного корпуса. Пройдя насквозь здание, через испуганные толпы студентов и бытовиков, миновали узкий коридор, что располагался перед черным входом. Оттолкнув хлипкую дверь, очутились на большой площадке. Успели мы вовремя. Сотни тварей выползали из дымящейся трещины прямо посреди площадки ровно на том месте, где еще недавно нас распределяли по факультетам. Несколько преподавателей и два десятка студентов во главе с Вепревым держали оборону, поставив магический щит. Раненые гориллы, уже впавшие в состояние берсерка, исторгая утробное рычание, пытались разорвать защиту руками. Колобки пытались обойти пелену, но маги разрывали их шаровыми молниями, сжигали фаерболами, замораживали ледяными стрелами. Я заметил ректора, который находился за Вепревым. Он формировал, судя по сгустившейся перед ним энергии, что-то мощное. Затем обратил внимание, что у Романа было разодрано плечо. Лекари склонились над ним, останавливая кровь. Еще нескольких раненых студентов целители лечили в стороне. Я заметил с десяток тел погибших избэшников недалеко от разлома. После быстрого осмотра я выпустил подряд две стрелы с объемным взрывом прямо туда, откуда лезла эта нечисть. Бум! Раздалось в воздухе, и визг, рычание нескольких десятков тварей дали мне понять, что цель достигнута. На время поток монстров иссяк. Сейчас я их угощу секретным ингредиентом. Во славу темного ткача! Вскрикнула Лея, выскальзывая из пространственного убежища. Она запрыгала, подтягиваясь на паутине, в сторону левого фланга, где твари уже почти пробили оборону. Жорик тем временем начал шинковать колобков, которые хотели перепрыгнуть через трехметровый магический щит, не дававший приблизиться основной массе тварей. От ректора прилетело несколько искр. Они собрались в воздухе в яркое блистающее копье, и я понял, куда он метил. Хотел запечатать разлом, но одна из горилл, дьявол, она подскочила в воздухе и сбила копье лапой. Бабах! Существо буквально распылило, и вместе с ним несколько ближайших тварей. «Держать оборону!» – закричал ректор, которого тут же сбила с ног прорвавшаяся через щит горилла. Моя стрела пробила череп твари, и та рухнула возле старика, не успевая ударить его лапой. Вепрев вновь поставил щит, отбрасывая гадов, а затем началась методичная работа. Запустил еще две стрелы в дымящийся разлом, сдерживая поток тварей, а потом даже устал считать выстрелы. Стрелы срывались с тетивы одна за другой, сокращая ряды тварей. Перстень лучника на пальце горел огнем, но мне было не до этого. Жорик неплохо помогал, подчищая на флангах. Впереди, в гуще твари, то и дело мелькал красный огонек ее брюшка. Я же вспомнил, что паучиха начинает краснеть, когда злится. Видно, сейчас она была в такой ярости, что камуфлятор не справлялся со своей работой. Но вот и Роман в строю, правда бледный немного. Начал поджигать монстров фаерболами, действует точно и мощно. Я же стрелял в тех гориллу, которые уже перешли в состояние берсерка. Их было сложнее всего убить обычной магией. Наконец ректор запустил еще одно светящееся копье. Вспышка и... Бэ-бу-ум-эм. раздалось вокруг, у меня даже заложило уши. Разлом, судя по всему, закрылся. Поток твари резко закончился, а мы добили тех, кто остался. Роман провел по телефону перекличку и через пару минут сообщил, что остальные, кто умудрился вырваться на территорию, уже уничтожены. Найти их было несложно. Рома постарался выставить своих людей так, чтобы оцепить район прорыва. Да уж, весело было. Жорик, шумно дыша, присел на корточки, наклонив голову. Я же сел прямо на газон недалеко от мертвой туши гориллы. Пахло от нее паленой шерстью и каким-то химическим веществом. Что бы это могло быть? Не то слово, Жора. Главное, что им, я указал на мертвую тварь, веселее было, чем нам. 52, ответила уставшим голоском Лея, прячась в пространственном кармане. Ты о чем? Спросил я у нее. Столько я убила, усмехнулась паучиха. А у тебя сколько? Я не считал, ответил я питомице. Тебе не важно, сколько ты прикончил твари, в голосе Леи сквозило изумление. Мне важен результат. Мы победили, ответил я, переключая внимание на Романа, который подошел ко мне. Ты очень сильно помог. Спасибо, Иван, сказал все еще бледный Рома, присев рядом и протягивая руку. Мы обменялись рукопожатиями. Я не мог пройти мимо, пожал я плечами. Астафьев, зайдите в мой кабинет через час, услышал я неподалеку мягкий старческий голос. Хорошо, Михаил Георгиевич, кивнул я в ответ. Все, пора на экстренное совещание, прошептал Роман, с трудом поднимаясь на ноги. Думать будем, что произошло. Случай неординарный. Он не успел ничего объяснить, его позвал Вепрев, и процессия пошла в сторону здания. Я огляделся. Дымящаяся воронка, где когда-то был разлом, была уже огорожена столбиками с красно-белой лентой. Погибших магов уже грузили в черные длинные автомобили. Твари забирали люди в белых костюмах, сияющих магической защитой. Бытовики приводили в порядок территорию, убирая последствия битвы. В целом я понимал, что произошло. Колобки были местными тварями. Но вот те гориллы, выскочившие из разлома. Я отлично помню табличку в зоопарке, который мы недавно посещали с Полиной. Эти твари принадлежали сумеречной зоне Южной Америки. Как они попали в московскую локацию, непонятно. Пока шло совещание, я еще раз осмотрел территорию, нашел и специально для Леи разделал ту самую гориллу, которую убил первый. Она была скрыта зарослями и до нее пока не добрались люди в белых костюмах.